жадный богатей. Жили два брата, богатый и бедный. Богатый сам ничего не делал, было у него много работников, а бедный удил в озере рыбу, тем и жил. Справлял раз богатый свадьбу, сына женил, много собралось у него гостей. «Пойду-ка я к брату в гости», — думает бедняк. Взял он взайму у соседей каравай хлеба, да и пошел на свадьбу. Пришел и стоит на пороге с хлебом. Увидел его богатый брат. «Ты чего притащился? У меня тут гости, не тебе чита. Убирайся отсюда». И прогнал его. Обидно стало бедному брату. Взял он удочку и пошел рыбу ловить. Сел в старый челнок и выплыл на середину озера. Удил, удил, а все, мелкая рыбешка попадается. А тут и солнце уже заходит. Ну, думает бедный рыбак, закину на счастье еще разок. Закинул он удочку и вытащил такую рыбину, какой отродясь не видывал. Большая, да вся серебряная. Порадовался он дивной рыбине и стал ее в торбу запихивать. А та и говорит вдруг голосом человечьим: «Не губи меня, добрый человек, отпусти назад в озеро». Вспомнил рыбак про своих детей и говорит: «Не могу тебя отпустить. И сам я голодный, да и дети давно есть хотят. С чем я домой вернусь?» «Раз ты такой бедный, — говорит рыбина, — то засунь руку мне в рот и вытащи оттуда золотой перстенек». Подумал рыбак и говорит: «Боюсь, ты мне еще руку откусишь». «Не бойся, не откушу». Осмелел рыбак, сунул руку рыбине в рот и вытащил оттуда золотой перстенек. «А что мне с ним делать?» — спрашивает рыбак. «Ведь он меня не накормит». «Ничего, — говорит дивная рыбина, — еще как накормит. Выбрось свою мелкую рыбешку из челна и кинь туда перстенек этот». Так рыбак и сделал. И только бросил он на дно челнока перстенек, как вмиг стала целая куча денег. Отпустил рыбак рыбину в озеро, а сам к берегу побыстрее поплыл. Снял он на берегу рубаху, сложил в нее деньги и пошел домой. Зажил теперь бедный брат так, что лучше и не надо. Поставил новую хату и созвал гостей на новоселье. А брата не позвал, не мог простить ему обиды. Проведал богатый, что его бедный брат новую хату построил и с гостями пирует. Говорит он сыну: «Ступай, погляди, что у него там делается». Пришел сын, поглядел, да и бегом назад. «Ой, — говорит отцу, — у тебя того нету, что у твоего бедного брата, и хата новая, и скотины полно, и на столе всего вдосталь». Богатый так от зависти и почернел. Посылает опять сына, чтоб позвал бедного брата. Приходит бедный брат к богатому: «Откуда у тебя столько добра?» — спрашивает богатый брат бедного. «Ты, говорят, живешь лучше моего». Бедняк все и рассказал, как было. Как услыхал это богатый, так руки у него и зачесались. «Пойду-ка, — думает, — и я поймаю ту рыбину». Взял он удочку покрепче, сел в новый челнок, там дети малые. Нет, голубушка, заупрямился богатый, не пущу. Дай мне такой же перстенек, какой дала ты моему брату. Так брат твой был бедный, у него и хлеба не было. А тебе-то зачем? Как так зачем? Не хочу, чтоб брат был богаче меня. Давай перстенек и все. А нет, отнесу тебя домой и зажарю. Ну что ж, говорит Рыбин, бери, коли ты такой уж завистливый. Мне-то что, раскрыла она рот, а жадный богатей всунул ей в рот руку по самый локоть. Тут Рыбина, как придавит зубами, откусила руку и нырнула с нею на дно озера. Воротился богатый брат домой и без денег, и без руки. Так ему и надо.